Категория времени связана с процессом, происходящим в нашем мозгу. Человек наделяет мироздание временем, изобретает метрику времени и парадоксы его, чтобы потом подкрепить их опытом. В какой-то мере это удается, так как самый опыт изобретается человеком. Следовательно, все опыты необходимо рассматривать с точки зрения работы нашего мозга. Однако такого рода рассмотрение было бы верным лишь отчасти, ибо явления природы все же участвуют в этих опытах, и потому каждый опыт есть приближение к реальной действительности, существующей вне нашего мозга. Время же является теми ходулями, которые позволяют встать человеку над своей личностью, произвести опыт и уложить его результаты в некоторую удобную для человека систему. Очевидно, в природе никакой метрики такового рода нет вообще. А если и есть, что очень возможно, то мы ее совсем не знаем и даже не понимаем. О возможном существовании истинной метрики природы говорит то, что мы называем закономерностями, охватывающими всю природу сверху донизу, от атома до галактик. Дается ли человеку когда-либо проникнуть в тайны этой истинной метрики природы? Стоит под сомнением. Для этого мозг человека должен знать все, а это недостижимо. Концепция времени, которую отстаивал Циолковский, непосредственно связана с его учением о воле. Ибо, как настаивал главный пропагандист философского волюнтаризма Артур Шопенгауэр, 1788-1860, воля, как феномен, имеющий космическую природу, вообще существует вне времени и пространства. Как подчеркивается в самом известном трактате Шопенгауэра, «Мир как воля и представление» — форма проявления воли, ни прошедшее, ни будущее, только настоящее. Первые два существуют лишь для действия и за счет развертывания сознания, подчиненного рациональному принципу. Никто не жил в прошлом, никому не придется жить в будущем. Настоящее и есть форма жизни. Современные космические идеи, касающиеся времени, и альтернативные концепции Циолковского связаны прежде всего с именем выдающегося российского ученого второй половины XX века Николая Александровича Козырева, 1908-1986. Пулковский астроном считал время самостоятельной материальной субстанцией, лежащей в основе мироздания и обусловливающей все остальные физические закономерности. По Козыреву, главный недостаток теоретической механики и физики заключается в чрезвычайно упрощенном представлении о времени. В точных науках время имеет только геометрическое свойство. Оно всего лишь дополняет пространственную арену, на которой разыгрываются события мира. Однако у времени есть уникальные свойства, не учитываемые канонической физикой. Такие, например, как направленность его течения и плотность. А коль скоро эти свойства реальны, они должны проявляться в воздействиях времени на ход событий в материальных системах. Время не только пассивно отмечает моменты событий, но и активно участвует в их развитии. Значит, возможно и воздействие одного процесса на другой через время. Эти особенности дополняют хорошо знакомую картину воздействия одного тела на другое через пространство с помощью силовых полей. Но время не движется в пространстве, а проявляется сразу во всей Вселенной. Поэтому время свободно от ограничения скорости сигнала, и через время можно будет осуществить мгновенную связь с самыми далекими объектами космоса. Физические свойства времени позволяют понять многие загадки природы. Например, несомненная связь тяготения с временем означает, что изменение физических свойств времени может привести к изменению сил тяготения между телами. Значит, и мечта о плавном космическом полете, освобожденном от сил тяготения, не является абсурдной. Концепция Козырева вполне оптимистична и созвучна идеям Циолковского. Наблюдая звезды в небе, мы видим не проявление разрушительных сил природы, а проявление творческих сил, приходящих в мир через время, утверждал он. Множество сил и законов пока неизвестны человеку. Среди них те, что обусловливают творческие возможности природы, жизненные силы Вселенной. Для Земли это творческое начало, которое приходит вместе с лучистой энергией Солнца, звезд, галактики. По мнению Козырева, Солнце и звезды необходимы для осуществления гармонии жизни и смерти, и в этом, вероятно, главное значение звезд во Вселенной. Эти звезды назначены участвовать в устроении времени, писал Платон в Тимее. Добавим, что и время участвует в устроении звезд. Многие крупнейшие мыслители пытались сформулировать понятие времени. Время определяли и как длительность, и как последовательность событий, и как отношение, и как динамическое пространство, и как непрерывно рождающееся настоящее. Последний подход касается древней, как мир проблемы соотношения прошлого, настоящего, будущего. Оригинальную концепцию, напоминающую рассуждения Шопенгауэра, высказал русский философ и богослов Алексей Введенский. Реально существует только настоящее, а само время есть не что иное, как передающее себя из момента в момент вечно возрождающееся настоящее. «Увы, не время проходит, проходим мы», сказал когда-то Пьер Ронсар, перефразировав Талмуд. На языке науки, не чуждым, впрочем, языку поэзии, ту же мысль сформулировал Николай Умов. «Время не течет, как не течет пространство. Течем мы, странники, в четырехмерной Вселенной». Согласно космической концепции, времени и пространства вне природы Вселенной не существует. Время — лишь один из атрибутов материи в целом, и выражение длительности существования конкретных ее проявлений, в том числе людей и вещей. Время реально, поскольку выражает материальное движение, длительность природных и социальных явлений. Следовательно, и временные отношения существуют лишь постольку, поскольку они складываются между их материальными носителями. Чтобы выявить связь между временными отношениями, недостаточно их простого сопоставления друг с другом. Рассматривать их нужно только в рамках целостной системы. Для человеческого рода и окружающих вещей такой материальной системой является планета Земля в ее природной истории и развитии, существующая и движущаяся в составе Солнечной системы. Именно длительное существование таких целостных космических систем позволяет упорядочить все временные события, происходившие, происходящие и те, которым еще предстоит произойти. Естественно, что в рамках данной космической системы все связанные с ней временные отношения выступают как внутренние. И прошлое, и настоящее, и будущее людей неотделимы от прошлого, настоящего и будущего их космической колыбели, как назвал Циолковский Землю. Но колыбелью является не только Земля, но и вся Солнечная система, галактика, метагалактика, Вселенная в целом, поскольку все они, каждая в своих пространственных и временных границах, являются определенными системами. Картина живой Вселенной, нарисованная Циолковским, поражает своей многоплановостью. Особое место в ней отведено проблеме сна. Он считал сон непонятой реальностью, с которой каждый сталкивается повседневно, не представляя при этом, что такое сон, каковы его глубинная природа и истинное предназначение. «Ночью мы живем другой жизнью», — говорил он Чижевскому. «В сновидениях, как правило, являются нам обрывки бессвязных или же, напротив, упорядоченных образов. Случаются, однако, так называемые вещие сновидения, с помощью которых либо совершаются открытия, либо появляется новая информация, либо предсказывается будущее». Кстати, Чижевский однажды спасся благодаря подобному вещему сну. Об этом он поведал в 1963 году в редакции журнала «Техника молодежи». Впоследствии эту историю рассказал Медведев. Дело было поздней осенью 1920 года в Петрограде, где чекисты проводили постоянные аресты и расстрелы контрреволюционеров. Чижевский всегда был далек от политики, но среди его друзей было много врагов советской власти. Как-то его пригласили на встречу в узком кругу с медиумами. Так тогда называли экстрасенсов. Накануне встречи Чижевскому приснился сон. В ночном небе вращается, наподобие карусели, многокилометровый сияющий диск, на стенках которого проявляются загадочные картинки, какие-то схемы, таблицы, цифры. Затем в абсолютной тишине слышится голос с металлическим отливом. «Желаешь ли ты знать свое будущее?» «Желаю», — не раздумывая, ответил ученый. «Даже если будущее неотвратимо?» — спросил голос. «Я не верю в неотвратимость», — ответил Чижевский самонадеянно, ибо смутно представлял, о чем шла речь. «В любой ситуации есть возможность выбора». «Если так», — сказал голос, — «то останови диск, когда захочешь усилием воли». Выждав некоторое время, Чижевский подал мысленную команду, и вращающаяся махина мгновенно остановилась. На торце диска вспыхнуло множество повторяющихся чисел 64. «Теперь слушай внимательно», — сказал голос. «Выбирай. Или умрешь в безвестности в ближайшее время, или проживешь долгую жизнь». Станешь всемирно известен, но многие годы проведешь в физических страданиях и одиночестве. Поразмыслив, сновидец сказал: «Я не хочу покидать землю молодым». «Ты использовал возможность выбора», — сказал голос, — «но помни, будущее неотвратимо». Проснувшись, Чижевский долго размышлял об этом сне. Ближе к вечеру оделся и отправился на условленную встречу. Ехать предстояло далеко, на самую окраину. Но вот незадача. Трамвай сломался. Его чинили почти целый час, да так и не исправили. Извозчики отказывались ехать на ночь, глядя в такую даль, боясь бандитов, и Чижевский опоздал. Однако все же решил зайти в тот дом, куда был приглашен, извиниться перед хозяевами. Подходя к дому, он почувствовал неладное. Особняк был освещен фарами множества автомобилей, а идущие навстречу прохожие тревожно переговаривались. По обрывкам фраз Чижевский понял, что чекисты только что ликвидировали в особняке заговорщиков и немедленно возвратился к себе домой. Через два дня он узнал страшную новость. Оказывается, в особняке собрались два десятка медиумов для оккультной расправы с большевистскими вождями. В гостиной были расставлены портреты Ленина, Сталина, Троцкого, Зиновьева, Бухарина и других правителей тогдашней России. Разложены стрелы, иглы, яды и прочие аксессуары магического культа, известного с древнейших времен. Кто-то донес чекистам о предстоящем тайном обряде. Те нагрянули в особняк и арестовали всех медиумов, а вскоре их расстреляли. Тут Чижевский осознал, что он действительно сделал во сне судьбоносный выбор. Но он и не предполагал, что за будущую мировую славу впоследствии придется расплачиваться тюрьмой, каторгой и ссылкой. Сон – один из каналов, напрямую связывающих человека с ноосферой, с теми информационно-энергетическими пластами природной реальности, о которых сегодня известно пока что в самых общих чертах. Именно во сне происходит, как правило, неосознанное и оставляемое без анализа считывание разного рода сигналов, во многом неупорядоченных, которые непрерывно транслируются ноосферой, нередко принимая причудливую форму. Наивно думать, что мы живем полнокровной жизнью, лишь когда бодрствуем, а сон – это как бы отдых после трудов праведных, когда ничего полезного вроде бы не совершается. От каких трудов в таком случае отдыхают младенцы? Ведь в первые месяцы своей жизни они вообще только и делают, что спят. И еще не родившись в утробе матери, они, как известно, видят сны. Хотелось бы знать, какие же образы являются им во внутриутробных сновидениях. Более взрослый ребенок нередко оперирует во сне информацией, пусть даже и хаотической, которая по объему и содержанию во многом превышает информацию, получаемую во время бодрствования и соответствующую его еще недостаточному жизненному опыту. У взрослых людей сон занимает в общей сложности не менее 1/3 всей жизни. Он – ее неотъемлемая часть, и без него жизнь вообще невозможна. В природе сну подвластно все. Спят, хотя и по-разному, растения, животные, люди. Замирают процессы в неорганической материи. Быть может, и здесь имеют место зачатки того, что для живого становится сном. Что же такое сон на самом деле? Какова его действительная роль в каждодневных процессах жизнедеятельности? И каким именно образом происходит связь психических структур с ноосферой и их информационная подпитка? Современная наука знает ровно столько же, сколько и на заре своего существования. То есть практически ничего. Разве не актуально звучат слова Шекспира? «Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь». Испанец Кальдерон выразился еще лапидарнее. «Жизнь есть сон». А немецкий романтик Новалис сформулировал ту же мысль более обобщенно и философично. «Мир – это сон, сон – это мир». В свою очередь, его соотечественник и современник, знаменитый философ Шеллинг, задавал каверзный вопрос русскому мыслителю и писателю Владимиру Адоевскому. «Что такое сон? Или лучше сказать, где мы бываем во сне? А мы где-то бываем, ибо оттуда приносим новые силы. Когда мне случится что-нибудь позабыть, мне стоит заснуть хотя бы на 5 минут, и я вспоминаю забытое». В общем-то, в поставленных вопросах содержится и скрытый ответ. Уместно также напомнить, что многие описанные случаи общения людей с конкретными божествами или божественными явлениями также происходили во сне. В 1634 году во Франкфурте была издана книга одного из корифеев астрономии нового времени Иоганна Кеплера 1571-1630, в которой он рассказывает о своем полете на Луну во сне. «В 1608 году я случайно прочел историю одной чародейки, Либуссы, и, согласно совету, данному в этой книге, я сначала усиленно в течение нескольких часов размышлял о звездах и Луне, а затем заснул и во сне испытал ряд впечатлений, как будто я был на Луне». Вся книга, собственно, и посвящена описанию пережитых впечатлений. Но ведь точно так же во сне происходит и действие фантастической повести Циолковского «На Луне», содержащей, однако, строго научные факты и массу подробностей, как будто увиденных самолично. Возникает вопрос, не почерпнуты ли все эти сведения из той трансперсональной копилки знания, которая составляет один из важнейших аспектов биосферы и ноосферы Земли. Пытаясь осмыслить такие феномены, как материальное превращение и духовное перерождение, о чем речь пойдет ниже, Циолковский писал: «Возможно допустить, что человек засыпает и видит ряд ужасных, не связанных между собой снов. Вот он, во сне, рыскает волком по степи и нападает на людей и зверей. Вот он, во сне, робкий заяц, грызущий аппетитную капусту. Вот он уже не Иванов, а Семенов» и так далее. В каждом из своих снов он совершенно забывает о своей личности и своем истинном состоянии и своих прежних снах, и весь проникнут заячьими или волчьими инстинктами. И все-таки ощущается его дух, а не чей-нибудь другой, потому что духи-атомы, населяющие его тело, не успели еще разойтись по Вселенной и проникнуться другими чувствами, другой жизнью. Наше теоретическое преобразование тела Иванова в другие организмы подобно этому сну. О так называемых духах Циолковский имел весьма своеобразное представление. «Я признаю только такой дух, который составлен из материи, более разряженный и элементарный, чем известное нам. Это понятие относительное. Так известные нам животные будут духовны по отношению к тем, которые образуются через децилионы лет из более сложной и плотной материи. Мои духи – те же животные, совершенные или несовершенные, смертные или бессмертные. В старину воздух и запах считались также духами по отношению к плотным телам. В таком же смысле и я употребляю слово «дух» или слово «нематериальность». Наши предки, повторяю, воздух и запах также считали нематериальными. Это упрощение терминологии, использование распространенного языка, исправление смутных и ненаучных предчувствий, примитивной народной мудрости, интуитивного знания. Если подразумевать под словом «дух» нечто нематериальное, не имеющее ничего общего с веществом, то такого духа не существует. Действительно, это составит двойственность, дуализм в размышлении. Тогда мы должны признать два начала во Вселенной – материальное и духовное. Раз они не имеют ничего общего, то и воздействовать друг на друга они не могут. Значит, такой духовный мир, если и существует, то для нас его как бы нет. Выходит, что дуализм в самом себе содержит противоречие. Да и зачем сложность, когда можно обойтись простотой? Дух, как основа животного, как сила, оживляющая мертвое тело, также не существует. В самом деле мы ничего не находим в органических существах, кроме мертвой материи. Как автомат приводит в движение его механизм, так и человек или другое животное проявляют все свои жизненные действия вследствие его устройства. Как в автомате испорченный рычаг или сломанное колесо останавливает всю машину, так и порча какой-либо одной или нескольких частей животного останавливает жизнь. Но в человеке, во всех организмах и всех мертвых телах есть нечто постоянное, что не только не исчезает, но и не распадается на части в течение многих биллионов лет. Это атом или его часть. Одним словом, неразрушима основа материи, неизвестное ее начало, истинный, неделимый, последний, самый простейший элемент материи. Он бессмертен, вечен и неизменяем. Если его назвать духом, то такой дух действительно существует. Он никогда не умирает. Ему свойственна примитивная способность ощущать. Но под ощущением этим не надо понимать ощущение человека или подобных сложных животных. Оно бесконечно проще и потому невообразимо. Его даже нельзя сравнить с ощущением бактерии или растительной клетки. До того оно просто. Только тогда, когда атом входит в состав сложных агрегатов, каковы организмы, зарождается в нем ощущение, сообразное сложности того животного или его части, в состав которого он входит. Этот дух есть первичный атом. Он дает уверенность всякому сознательному высшему животному в непрерывном существовании. Только существование это по своей силе меняется от нуля до значительной величины ощущений человека и более высоких существ.